Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 13 июня передало секретариату ООН письмо, принятое 9 июня на совместном заседании представителей правительства, политических партий и организаций республики. В письме говорится: «Прошло свыше 70-летий с тех пор, как наша нация, гордящаяся своей 5000-летней историей и славной культурой, была расчленена из-за внешних сил. Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын, вникнув в день ото дня усиливающуюся душевную боль нации и в суть острого развития ситуации на Корейском полуострове, всесторонне осветил направление и пути для решения вопроса воссоединения страны силами нашей нации. Линия и курс на воссоединение Родины, в силу глубины и истинности их мыслей, рациональности и мудрости практических предложений, и красной нитью, проходящей через них горячей любви к стране и нации, получают абсолютную поддержку и приветствие со стороны всей нации. И незыблема решимость правительства нашей республики смело открыть новый широкий простор к улучшению межкорейских отношений и урегулированию вопроса воссоединения страны, руководствуясь этой линией и курсом. Уже был поднят занавес нашей практической борьбы. Нас интересует, да и озабочивает, какой же подход и позицию примет ООН, глубоко связанная с расколом Кореи и вопросом ее объединения, и призванная играть кардинальную роль. ООН не по своему полномочию совала нос в корейский вопрос, зафиксировала раскол севера и юга Кореи. В 50-е годы минувшего века, во время развязанной Соединенными Штатами Америки захватнической войны, она перебросила на Корейский фронт транснациональные вооруженные силы, надев им каску ООНовских войск, а последние жестоко ввергли корейский народ в бедствия и лишения. Ее грехи остаются и останутся навеки незабытыми на этой земле. Если ООН не предала забвению своей миссии и обязанности защищать мир и безопасность человечества и ориентироваться на самостоятельность стран мира и справедливость, то она хотя бы поздно должна искренне помогать нашему народу в борьбе за воссоединение страны на самостоятельных и мирных началах. Однако и сейчас ООН под закулисным дирижированием США с пристрастием относится к нашей республике, являющейся законным суверенным государством и достойным членом ООН, согласуется со сторонниками увековечения раскола Корейского полуострова, не выступая за его воссоединение. Интенсивным выявлением служат все резолюции о санкции против нашей республики. Не повинуясь произволу и своей воле Соединенных Штатов Америки, а своей головой она должна хладнокровно судить, что поистине является угрозой и провокацией, кто кого осудить и критиковать. До сих пор США не исполнили резолюции по правам человека, принятые в ООН десятки раз, и самым грубым образом нарушили их. Они, выдавая себя за поборника прав человека, нагло вмешиваются во внутренние дела другой страны. Это апогей бесчинства. Это, в свою очередь, ясно показывает дурное положение ООН, которая, лишившись в своей деятельности правомерного критерия и достоинства, лишь играет роль политического средства одного государства. В рамках международной общественности есть большие и малые страны, но не может быть вышестоящей и нижестоящей. ООН должна отказаться от двойного критерия и двойной нормы, дающему пользу одному привилегированному государству, с помощью которых подваливают малые страны, в том числе нашу республику, и создают большие помехи на пути их самостоятельного развития. Она обязана с правильной и хладнокровной точки зрения вникнуть в суть вопроса и вносить должную свою лепту в регулирование этого вопроса. Как было заявлено, воссоединение Кореи должно быть осуществлено силами самой корейской нации на самостоятельных началах. А у нас имеются прочный фундамент и способности к этому. Организации Объединенных Наций нельзя больше потворствовать Соединенным Штатам Америки, которые упорно вмешивались в вопрос объединения нашей страны в целях увековечить ее раскол. В вопросе воссоединения Кореи она должна придерживаться принципа уважения суверенитета корейской нации и ее права на самоопределение. Если ООН искренне желает мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, следует оказать влияние на Соединенные Штаты Америки, чтобы они отрешились от захватнического плана и антисеверокорейской враждебной политики. Мы надеемся, что генсекретарь ООН и другие ответственные лица секретариата ООН вносят положительный вклад в разрядку напряженности на Корейском полуострове и урегулирование вопроса его объединения, привлекающие особое внимание народов мира. И тем самым впишут значительную страницу в историю ООН, подчеркивается в письме.